Гамит ничего не ответил. Каро стояла так близко от него, что он слышал ее ровное дыхание. Ему стоило только протянуть руку, чтобы заключить ее в свои объятия. Здесь она была в его власти. Страсть туманила мозг, опьяняла его, но он сдержался, принудив себя к спокойствию. Он знал, что время еще не настало, и с терпением истинного фаталиста решил ждать. Они медленно шли между розовыми кустами, из-за которых доносился плеск волн широкого Нила. Гамит заговорил о прогулках, которые они предпримут вместе. «Вы приедете осмотреть мой лагерь, не правда ли? Мне бы очень хотелось. Расскажите о нем». «Ну что ж, у меня очень большая палатка с тремя входами. Она увешана коврами. Подобных им вы не достанете в Париже ни за какую цену. И очень просто обставлена мягкими диванами, широкими подушками, с простотой, свойственной всем восточным жилищам, в отличие от европейских домов. Я люблю Восток с его странным очарованием, таким непонятным для европейцев. Но мало знаю о его искусстве, чудесах, тайнах, скрытых в нем», — задумчиво произнесла Каро. «А я люблю слушать ваш голос, ваши слова, как чистый ручеек, успокаивающий мои усталые мысли», — сказал в ответ Гамит. «Вы помните тот день, когда я сказал вам, что очарован вашим голосом, там, в роще?» «Помню», — нервно прервала его Каро. «Уже поздно, мне пора вернуться домой». Принц молча проводил ее, попрощался и отправился разыскивать свою лошадь. Чуть позже Каро услыхала из своей комнаты быстрый топот копыт. Она выглянула из окна и увидела удаляющегося всадника, прислушиваясь, пока топот копыт не замер в отдалении. Теперь ее одиночество было прервано появлением Гамида. Была она рада этому или нет? Девушка и сама не знала. Принц был очень привлекателен в одеянии шейха, но его присутствие странно действовало на нее. В эту ночь, первый раз за время их знакомства, она отнеслась к нему критически. Он чем-то очень раздражал ее, но она не могла определить, что именно в нем ей не нравилось, почти отталкивало. На следующее утро Гамит появился в белом костюме для верховой езды, ничем не напоминающем одеяние шейха. «Поедем верхом», — предложил он Каро. «Хорошо». Она начала торопить царю. Каро выглядела очень юной в своем верховом костюме. Она подбежала к лошади и легко вскочила в седло. «Люблю кататься верхом по пустыне», — радостно вздохнула девушка. Они погнали лошадей. Гамит вырвался вперед. У него была великолепная лошадь, чистейших арабских кровей. Принц рассказал, что она необыкновенно вынослива и происходит из конюшен его отца. Воздух был так прозрачен, что далекие стройные пальмы ясно выделялись на голубой лазуре неба, сливающегося с живописной далью пустыни. Враждебное чувство Гамиду, испытанное девушкой накануне, исчезло. Она наслаждалась прелестью утра, очарованием ранней прогулки. Принц был очень весел. «Ваш лагерь, вероятно, недалеко отсюда, если вы смогли так рано приехать сегодня утром», — неожиданно спросила Каро. «Да», — ответил Гамит, — «но в пустыне расстояние очень обманчиво». Он не счел нужным объяснять ей, что провел ночь в деревне у танцовщиц, что было известно одному Гасану. У развалин храма они позавтракали сушеными финиками и сандвичами и, выпив холодного черного кофе, закурили папиросы. Гамит говорил о храме и объяснял ей, что значат иероглифы на плитах. «Храм был посвящен богине света», — произнес он медленно. Принц подошел к Каро и опустился возле нее на землю, опершись на локоть и глядя ей в лицо. «А теперь он разрушается, превращаясь в развалины», — задумчиво сказала Каро. Она смотрела на колонны, залитые ярким солнечным светом. Взгляд Гамида был устремлен на нее. Он любовался ее длинными ресницами, нежным ртом, мягкой линией лица и шеи.